одаренный в ранге окольничего, который стоял рядом с пареньком из правящего рода, недовольно поморщился. То ли из-за моих слов, то ли из-за того, что был согласен со мной, а в глазах самого Алексея мелькнул интерес. «Ты вмешался в чужие отношения, оскорбил невесту моего приятеля и пытаешься разрушить брак, о котором уже договорились». Справа внезапно ахнул медведь, услышав обвинение, смертный посмотрел на меня, как на истинное порождение хаоса, а яростно клекочущий сандал, на этот раз предложил лишить Голицына головного мозга, с той подачей, что он ему все равно ни к чему, пользоваться им княжич явно не умеет. Сам я пожал плечами, вмешался, это когда Анна сама скинула с себя полотенце и оголилась у меня на глазах, вы бы сами отвернулись, увидев в 10 метрах от себя красивую и голую девушку. Теперь в его глазах внезапно появилось сразу 2 чувства, легкое смущение и сильная злость, а телохранитель, чьи ноздри раздувались от гнева, не выдержал. «Как ты смеешь обращаться к великому князю на равных, перед тобой его императорское высочество, деревенский олух?» Так вот из-за чего все это время злился окольничий. Смертные жутко помешаны на всех этих титулах и своем социальном статусе. Не все, конечно, самому князю, по-моему, было глубоко наплевать, как именно я с ним разговариваю. А вот охранника это задело. Прежде чем окольничий продолжил, Алексей вскинул руку в повелительном жесте и тот сразу заткнулся. Стоит признать, командовать парень умел. Вроде ни слова не сказал, а одаренный вытянулся стрункой, забыв, как дышать. Я бы отвернулся и напомнил бы благородной девушке о правилах приличия. На моем лице сразу же появилась довольная усмешка. А если она в это время пинала еще одного благородного господина вместе с 10 других полуголых девиц, заодно обсуждая, что именно они с ним сделают и как накажут. Не знаю, как вы, а вот я в такое вмешиваться не стал. Во-первых, интересно, чем все закончится. А во-вторых, больно зрелище красивое. На самом деле, я как раз влез в этот процесс, но князю об этом знать не обязательно. Телохранитель монаршей особы сверлил меня яростным взглядом, скорее всего представляя себе процедуру моего четвертования, а сам Алексей невольно покосился в сторону Голицына. Видимо, о деталях произошедшего ему не рассказывали. Более того, на какой-то момент мне показалось, что в глазах князя блеснуло что-то похожее на интерес. Сомневаюсь, что он каждый день наблюдал, как разъяренные полуголые патрицианки бьют кого-то ногами. Судя по состоянию его ядер и энергетического каркаса, смертный вовсе должен большую часть времени отдыхать или проводить с врачами. Вряд ли такая жизнь подразумевает какие-то развлечения. Не дожидаясь, пока он ответит, я продолжил, закрепляя успех. После этого, княжич Голицын вызвал меня на дуэль, в которой полностью проиграл. Возможно, это и правда каким-то образом повлияет на его будущий брак, но я не в ответе за решение о вызове. Он принимал его сам. Сын правителя империи задумчиво посмотрел на меня, еще раз глянул в сторону дрожащего от ярости Голицына, и перешел к следующему пункту. «Ты виделся с Анной Волконской, получил от нее приглашение посетить вечерний салон. Город вроде был большой, а слухи разносились быстрее, чем в крохотной прибрежной деревне. Она учится в том же университете, что и я. Если же речь об утренней встрече, то княжна передала приглашение от своей бабушки на тот самый салон». Момент помолчав, все же решил выпустить наружу часть бурлящего внутри ехидства. «Хочу заметить, что если господин Голицын настолько переживает из-за будущей свадьбы, то ему стоит уделять больше времени невесте, а не мужчинам, с которыми она общается». Вот на этом моменте княжича все-таки прорвало. Не выдержала нежная дворянская душа. «Мужчина, это ты о себе, Афеев, никудышный смерть, которому раз в жизни повезло, да тебе уже завтра никто не вспомнит. Как был жалким ничтожеством, так им и останешься». Когти ястреба замерли в считанных миллиметрах от черепа патриция, а я сделал шаг вперед. «Именно поэтому ты не просто решил со мной встретиться, но и воззвал к помощи великого князя. Раз я такой весь из себя жалкий и никчемный, то зачем тебе понадобилась такая поддержка?» Несколько мгновений его взгляд метался между мной и членом царствующего рода, а потом парень яростно выпалил: «Тебя не разрешили трогать, все сидят и ждут, а чего тут ждать? Такого, как ты, надо давить, как таракана». Выходит, старшие не дали юнцу совершить вторую попытку, и он подумал, что сможет закрыть ситуацию вот таким причудливым образом. Я бы сказал, что у него весьма странная схема принятия решений. Я перевел взгляд обратно на Алексея и уточнил: «На этом все, или остались еще какие-то вопросы? Он немного помедлил, внимательно разглядывая меня. Следом, также пристально изучил фигуры четверки варваров, что стояли поблизости. Объявляю, что все произошедшее было недоразумением. Княжна Волконская невинна, а этот дворянин не увлечен ни в чем постыдном. Слово великого князя Алексея. Судя по тому, как скривилось лицо Голицына, рассчитывал он совсем на иное. Хотя, я в целом не до конца понимал смысла этой процедуры. Ну вот сказал бы этот смертный из императорской фамилии, что я виновен. А дальше, приказал бы своей охране взять меня под стражу. Не слишком умный ход, пусть у них и было множество артефактов, шансы на победу у меня все равно имелись. Да и четверку варваров со счетов сбрасывать не стоило. Сандал чуть обиженно напомнил, что он точно лучше четверых смертных и может куда больше. А я резонно заметил, что о его существовании Алексей не догадывается, тогда как варвары находились у него перед глазами. Одаренные сперстнями императорского рода расслабились, а окольничий открыл дверь для великого князя. Похоже, вся эта банда патрицианских кровей собиралась просто взять и уехать. В голове проскользнула мысль, что сейчас возможно подходящий момент для знакомства с кем-то из правящего дома. Да и повод напрашивался сам собой. Странное состояние ядер и энергетического каркаса смертного. Но потом я представил себе процесс излечения и сразу отказался от этой затеи. К тому же я не был до конца уверен, нужен ли мне подобный контакт на самом верху, особенно прямо сейчас. Для начала стоило хотя бы достать второй осколок искры и добраться до восьмого класса защитника, а там все уже станет немного понятнее. Поэтому я просто подождал, пока они загрузятся в свои машины и двинутся к Петербургу. Потом оглянулся на четверку варваров. Медведь стоял с непонимающим лицом, Соболь переваривал услышанное, а в глазах Ласки виднелся отчетливый интерес. Из общей картины выбивалась только Скопа, которая почему-то смотрела в сторону леса. Почувствовав мой взгляд, обернулась. Следы там, старые, но очень нехорошие. Я сразу же отправил в том направлении Сандала, а сам уточнил, какие именно следы, что именно. Брюнетка еще раз посмотрела в сторону леса, мельком глянула на удаляющегося ястреба. Когда-то там убивали ради силы, давно. Речь снова о жертвоприношениях, но как из них можно извлечь силу? При наличии божества, которое принимает такие подношения от своей паствы, схема простая. Чем больше человек ты перебил во имя своего покровителя, тем выше вероятность получить от него что-то в дар. Но здесь богов не было. По крайней мере, в последнее время точно. Спутник несколько минут кружил над лесом, но там ничего и не обнаружил. Сама девушка обозначить более точный район поисков тоже не могла, лишь указывала рукой направление, договорила, что это где-то там. Времени уже оставалось в обрез, так что я дал команду продолжать движение, вернувшись в машину. А через десяток минут мы уже подъехали к дому. Он встретил запертыми воротами и дверьми, но Сандал легко справился с обоими случаями. А я подумал, что помимо мебели и бассейна, мне понадобится артефактолог. Вернее, для начала результаты его работы, чтобы затруднить вторжение на мою территорию чужаков. Проводить в особняке все время у меня в любом случае не выйдет. Быстрое исследование дома не показало ничего нового. Все те же комнаты, большая часть из которых требовала ремонта, да практически полное отсутствие мебели. Дождавшись, пока грузчики переместят золото и одежду в дом, оплатил их услуги, заодно взяв визитную карточку. Если верить Бельскому, это одна из самых надежных компаний в городе. Денег, само собой, брали много, транспортировка груза из гостиницы в дом обошлась мне в сотню тысяч, но при этом давали гарантии неразглашения информации. И это был не пустой звук, на каждом смертном стояла печать, ограничивающая его в определенных действиях. При этом, не самая простая, я разглядел три слоя разного уровня тонкости. Владелец компании воспользовался услугами одаренного, который умел работать с человеческими разумами, надежно обезопасив своих клиентов от возможных пересудов работников. А снять нечто такое было бы проблематично. Вернее, просто уничтожить печать смогли бы, наверное, многие. Вот избавиться от нее так, чтобы смертный остался жив и смог потом вспомнить хотя бы свое имя, было на несколько порядков сложнее. Ласку, Медведя и Соболя я снова оставил в доме, а вот Скопу решил взять с собой. В приглашении было отмечено, что каждый гость мог явиться с парой. Так почему бы не воспользоваться ситуацией, немного встряхнув их скучный прием? Заодно я планировал посмотреть, как себя будет вести сама брюнетка, и возможно наладить с ней контакт. Ее дар все еще оставался для меня загадкой, которая не давала покоя и требовала отыскать ответ. Остающиеся в особняке варвары получили строгий приказ не покидать здание, если не возникнет угрозы, и держать оборону. На всякий случай у них был ранец, наполовину забитый черными постилками, но я не предполагал, что кто-то прямо сегодня нападет на мой дом. Все же, две атаки за один день – это уже перебор. Тем не менее, вопрос со вторым осколком искры надо было решить как можно скорее. Изначально я планировал отправиться в лечебницу следующей ночью, а вот теперь прикидывал, что возможно стоит сделать это сразу после приема у Волконских. Нужно только придумать, как туда добраться. Не вызывать же такси, с просьбой подождать меня на повороте. По дороге быстро заскочили в магазин одежды, где я выбрал себе относительно приличный костюм. Когда выходили, примчался сандал, в воздухе рядом с которым болтались два револьвера. В ответ на мой мысленный вопрос, показал картинку того, как пара городовых обыскивают какую-то девушку, заведя ее в проулок и в наглую лапая. Разве что только в трусы не забрались. Ястребу это не понравилось, так что он лишил их оружия, денег и обручальных колец, после чего разорвал форменные штаны, прямо по шву сзади. Задержанная для осмотра смертная, сразу же сбежала, а сами полицейские сейчас медленно продвигались в сторону управления, где скорее всего и обнаружат пропажу оружия. А потом этим отродьям бездны придется объяснять своим женам, куда подевались обручальные кольца. Неплохо придумано. Около особняка Волконских мы все же оказались на 15 минут позже необходимого срока. Но судя по количеству автомобилей, которые высаживали пассажиров перед домом, таких гостей, как мы, было много. Я показал приглашение и пошел по вымощенной камнем дорожке через сад. А красиво тут у них. Деревья, цветы, птицы поют. Поправка, уже не поют. Сандал, вот зачем они тебе, скажи. Чем тебе мешала маленькая певчая птичка? Вернее, сразу, 5, ястреб проигнорировал вопрос, умчавшись вперед. Я же чуть ускорил шаг. У них тут и бассейн есть? Почему тогда никто не купается? Разочарование пришло уже в следующую секунду. Это оказался не бассейн, а декоративный пруд. Скучные люди. Вот зачем им понадобился водоем с рыбой? От бассейна хотя бы толк есть. Там можно искупаться. А этот для чего? Обеспечить едой на случай осады? Добравшись до лужайки перед домом, треть которой сейчас была заставлена изящными столиками и небольшими двухместными диванчиками, я остановился, ища глазами княжну. Не обнаружив цели, позвал сандала, который уже был занят чем-то в доме. Когда тот не откликнулся, влил в нить немного божественной силы, заставив ястреба опрометью рвануть назад. Через мгновение тот появился в воздухе над лужайкой, и я кашлянул, подавившись воздухом. Снова поднял глаза на спутника. «Сандал, птиц я еще могу понять, но зачем тебе картина? Да еще и такого размера!» Не успел я мысленно обратиться к ястребу, как рядом раздался женский голос. «Рада приветствовать вас в салоне Натальи Игоревны Волконской. Какую программу я могу предложить? Что предпочитаете?» Глава 17. Я шагал за девушкой, которая вела нас к столикам, стоящим на лужайке, и косился в сторону сандала, что парил в воздухе вместе с картиной. Ястреб прямо сейчас пытался убедить меня, что ее надо обязательно отвезти в наш новый дом. Мол, на стене должен обязательно висеть его портрет, а там, глядишь, и для меня художник отыщется, тоже нарисует. Все бы, ничего, но на картине была даже не птица. Громадный огнедышащий дракон, поглоти его бездна. Каких размеров должно быть эго моего спутника, чтобы увидеть в этом себя? Копируя манеры одного из гостей, я отодвинул стул для скопа и в очередной раз ответил отказом на предложение ястреба вызвать сюда грузовик все той же транспортной компании. Сандал предлагал разместить его в квартале отсюда, чтобы он мог донести добычу и оставить у них в кузове. Объяснять спутнику, что воровать в гостях божественной сущности не подобает, было бесполезно. Точно так же, как и упоминать, что перевозчик не будет становиться соучастником кражи. Транспортировка щекотливых грузов – это одно, а сбор награбленного около чужого дома – совсем другое. Поэтому я пошел другим путем, поинтересовался, с чьей именно душой сейчас имею честь общаться. Такой вопрос я уже задавал, и в прошлый раз сандал отвечать наотрез отказался. Зато, насколько я помню, разом отвлекся от своих дел. В этот раз реакция оказалась несколько неожиданной. Сначала он сделал несколько кругов в воздухе, а потом заявил, что картину все равно получит и на мои уловки не поддастся. Правда, после этого полетел внутрь дома, видимо, возвращать произведение искусства на старое место. Оставалось надеяться, что никто не успел заметить его отсутствие. Скопа, которая с интересом разглядывала гостей, устремила взгляд за мою спину, и я обернулся, сделав вид, что мое внимание привлек шум в той же стороне. Сразу же столкнулся взглядом с патрицианкой в годах, которая была затянута в платье с корсетом. Внутри 8 сверкающих силой ядер, а энергетический каркас такой, что ему можно только позавидовать. Да и выглядело вполне бодро. Возраст угадывался лишь по глазам, да специально оставленным в волосах седым прядям. Стоп, это сейчас из-за ее спины княжна выглянула, так передо мной ее бабушка. Надо сказать, не такой я себе представлял хозяйку вечера. Значит, вы и есть тот юноша, что отделал нашего Виталия. Я на момент задержался с ответом, не из-за того, что меня так впечатлила смертная, а по иной причине. От ее перстня явственно повеяло божественной силой, и в этот раз не просто какой-то абстрактный, как в случае с великим князем. Отпечаток искры чуть отличался от того, который привык видеть я, но тем не менее был узнаваем. Благополучно удержав на лице вежливо расслабленное выражение, кивнул. Можно и так это назвать. Надеюсь, в следующий раз он будет осторожнее при выборе мишени. Женщина улыбнулась и оглянулась на Анну, которая сейчас стояла в метре от нее, с поджатыми губами и недовольным выражением лица. Я же с трудом сдерживал нахлынувшие желание задать пару вопросов о происхождении ее родового перстня. Почувствовавший мое настроение сандал, моментально вылетел из дома и закружился над головой Натальи Волконской. Сама она слегка нахмурилась. «Ни к чему так напрягаться, Василий. Право же, мы пригласили вас в гости, а не на очередной поединок». Толстый намек на дуэль с княжичем Голицыным я проигнорировал, а в стороне раздался голос Скопы. «А что делают эти люди?» Я непроизвольно глянул в направлении, куда указывала девушка. Пара местных патрициев была погружена в какую-то странную игру, перебрасывали друг другу нечто вроде меча, орудуя забавными плоскими приспособлениями. Светлейшая княгиня воспользовалась поводом, чтобы обосноваться за нашим столиком, заняв один из стульев, принялась объяснять Скопе правила игры, а я старался совладать с ощущением гнева и легкой растерянности из-за божественной искры своей сестры. Диана, одна из младших богинь, что изначально не лезла наверх и все время проводила в лесах, но после того, как мы сокрушили Элладу, нужно было как-то распределять новую паству. Марс, к примеру, из бога плодородия, превратился в покровителя войны, хотя, стоит признать, на тот момент он вполне соответствовал новому титулу. За время войны с эллинскими божествами, брат серьезно поднаторел в искусстве схваток. Я забрал паству Гермеса, более того, в качестве трофея, еще и получил его сандалии. А Диана, ввиду своего покровительства лесным духом, стала той, кому досталась паства Артемиды. От этого напрямую зависела наша сила в старом мире. Чем больше людей верило в нас, тем сильнее становилась искра. Именно поэтому мы забирали и поглощали условные сферы ответственности побежденных. По этой же причине строились новые храмы. Те же эллины со временем начали поклоняться не только своим собственным божествам, но и нам. В процессе завоевания Рима Диана получила паству Целесты и Гекаты, стала одной из старших богинь, а теперь я чувствовал толику ее силы, что была заключена в родовом перстне Натальи Волконской. О чем задумались, Василий? Встрепенувшись, я изобразил на своем лице улыбку. Всего лишь наслаждаюсь приятным обществом. Та вернула мне такую же показательную улыбку и махнула своей внучке. Аня, присоединяйся. Что ты там стоишь? Через несколько секунд, гневно раздувающая ноздри девушка заняла четвертое место за столиком, а ее бабушка с умилением посмотрела на княжну. Кровь кипит, глаза блестят, хоть сейчас в бой. Эх, где моя молодость? Фраза была явно сказана для рисовки. Как по мне, эта смертная могла в одиночку справиться с половиной гостей на приеме. Мощи у ее ядер хватало, а судя по их разноцветию, практиковала она самые разные техники, от стихийной классики до влияющих на разум. Не говоря уже о том, что по уровню своей мощи точно дотягивала до мастера. Анна в ответ на услышанное сдвинула брови, сразу же уперев взгляд в столешницу. А вот княгиня коротко рассмеялась. «Ты не думаешь, что вам пора уже помириться, девочка моя?» Прозвучало неожиданно. Настолько, что я заставил себя собраться и сосредоточиться на происходящем. О природе божественной силы в ее перстне, я сейчас все равно не узнаю. Не спрашивать же ее напрямую, а рассчитывать на свою силу не приходится. Даже если на ней сработает печать правды, Наталья Волконская ее однозначно почувствует, что обернется весьма суровыми последствиями. Сидящая напротив меня Скопа с интересом посмотрела на девушку, после чего перевела взгляд на княгиню. А они ссорились, так кивнула и понизила шепот до заговорщического шепота. Он видел ее голой, и это после принесенного свадебного обета. В нашей среде так не принято. Интересным было то, что эта смертная ни капли не походила на других патрицианок, которых я успел встретить на своем пути. В ней чувствовалось куда больше раскованности. А еще я не совсем понимал, к чему она ведет, что ей понадобилось от безвестного нетитулованного дворянина. Услышав слова Натальи, Скопа поморщилась и задумчиво посмотрела на меня. «Получается, раз я видела тебя голым, то мы в ссоре?» Брови юной княжны, что сидела по левую руку от меня, взлетели вверх, а щеки чуть залили. Сама княгиня лишь усмехнулась и опередила меня с ответом. «Не думаю, что Василий давал обет, связанный с будущей свадьбой. Так что если вы немного развлеклись в постели, это не влечет никаких последствий». Скопа непонимающе посмотрела на нее. «В постели? Я просто зашла к нему, пока он был в джакузи, точно, чтобы поговорить. Что за вечер такой? Сначала один пытался украсть картину с драконом, теперь вторая принялась распинаться о деталях моего отдыха. Правда, вмешаться мне снова не дали, волю своим чувствам дала раскрасневшаяся Анна. Бабушка, ну хватит уже, это же салон, а не...» Та с интересом приподняла бровь, ожидая продолжения фразы. Поняв, что его не последует, разочарованно вздохнула и повернула голову ко мне. В чем-то она, наверное, права. Светский салон не место для подобных бесед. Могу я узнать ваши планы на ближайшее будущее, Василий? А она неплоха. Осторожно прощупала меня, затронув щекотливую тему, и перешла к следующему этапу. Обустроиться в новом доме, разобраться с наследством, да и со своей будущей жизнью. Женщина кивнула, с интересом изучая меня взглядом. А Сандал передал мысленный сигнал возмущения. Ястреб обнаружил, что не может попасть сразу в два помещения особняка. Оба были прикрыты защитой, не уступающей той, что была у автомобиля великого князя. «А что вы думаете по поводу вашего конфликта с Голицынами? Боюсь, Савва не простит того факта, что вы победили его на дуэли, тогда как все остальные точно не оставят без внимания фиаско около регистрационной палаты. Пока я не до конца понимал ее конечную цель. Возможно, скоро я услышу интересное предложение о перемирии. А может быть, это лишь попытка предложить что-то еще. В том, что после моего ответа, смертная озвучит условия некой сделки, я был практически уверен. Даже если не сразу, то это все равно обязательно произойдет. Боюсь, у жениха вашей внучки связаны руки после вмешательства великого князя, а его род может сколько угодно тратиться на наемников. Раз хотят выкидывать деньги в никуда, это их дело. На лице женщины появилась улыбка. Да они уже и так выбросили немало, особенно, если посчитать те миллионы, что пропали из их сейфов. Говорят, там поработали настоящие профи. У меня, к сожалению, на месте происшествия побывать не вышло. Но уверена, если такое повторится, можно будет обнаружить немало интересного. Сандал, который прямо сейчас перевел в призрачное состояние красивую золотую статуэтку с парой изумрудов вместо глаз, подумал и вернул ее на место, а потом и вовсе полетел в сад, сделав вид, что его крайне интересует пруд с рыбой. Такое случается, всех рано или поздно обворовывают. Та внезапно искренне улыбнулась. Чтобы воровать у светлейшего княжеского рода, нужны стальные яйца, закаленные в крови дракона, юноша. Подобное никогда не остается без последствий. Анна поперхнулась кофе, а Скопа, которая до этого рассматривала наряды присутствующих смертных, снова вернула внимание на княгиню. Последняя же, не убирая с лица улыбки, продолжила. «Кстати, раз уж мы про это заговорили, ты не рассматривал варианта присоединиться к более сильному роду. Вот и предложение, сделанное в лоб и без особых изысков. Видимо, Наталья считала меня, пусть и сильным, но не слишком умным смертным, который возгордился после того, как ему несколько раз повезло, и полез на противника намного выше себя. Нет, о таком я не задумывался». Женщина укоризненно вздохнула, а я увидел радостно мчащегося по воздуху Сандала и мысленно выругался. «Верни эту рыбу на место, порождение хаоса, немедленно, и оставь пруд в покое». Спутник вильнул в сторону, пытаясь скрыться за отдыхающими, но я повторил свой приказ, после чего тот все же полетел к водоему, медленно и печально, как охотник, которого заставили отдать законную добычу. Рядом же снова прозвучал голос княгини. «Значит, стоит подумать, волконские будут рады такому вассалу, как ты. С Голицыными, вопрос мы само собой урегулируем, да и с наследством разобраться поможем». Лицо Натальи было непроницаемо, все та же доброжелательная улыбка и участие в глазах. Со стороны складывалось полное впечатление, что она предлагает заблудшему юноше прекрасный выход из ситуации, хочет решить все его вопросы, позволив забыть о проблемах. На самом же деле, ее наверняка интересовали родовые техники Афеевых, на которых я списывал каждую свою победу в бою. Возможно, был и какой-то интерес, связанный с наследством. Не зря же, какую-то его часть пытаются упорно увести у меня из-под носа. Первой и вполне понятной реакцией было озвучить твердый отказ. Но имелся еще один момент, который интересовал уже меня, перстень, внутри которого чувствовалась божественная сила Дианы. Пусть не той моей сестры, которая сейчас должна находиться в каком-то ином мире, а ее копии отсюда. Тем не менее, сути вопроса это критично не меняло. Не думаю, что я готов к браку или вассальным отношениям, но обещаю размыслить над этим. Сандал нашел комнату, где играли в покер и, воспользовавшись случаем, вытащил из колоды сразу несколько карт, которые помчался топить в пруду. То ли ему чем-то не нравились местные патриции, то ли ястреб все еще обижался из-за картины, либо ему было попросту скучно. Княгиня хмыкнула и еще секунду посмотрев на меня, бросила взгляд в сторону внучки. «В любом случае, думаю, вам стоит помириться». Тоже повернувшись к Анне, я согласно кивнул. «Само собой, иначе вам придется лечить еще и конечности виконта Илье». Глаза девушки возмущенно округлились, и она моментально полыхнула гневом. «Он лишь хотел защитить мою честь, как настоящий дворянин и друг семьи». Я не удержался от усмешки, а Наталья тихо рассмеялась. «Скорее, как влюбленный в тебя болванчик, которого очень удобно дергать за ниточки. Но запомни, девочка моя, за все рано или поздно приходится платить». Щеки княжны зарделись, и она отвела взгляд немного в сторону. «Мы с ним просто хорошие друзья, бабушка, ты же знаешь». Та с усмешкой покачала головой. «Пусть будет так, просто друзья, но ты же согласна примириться с Василием под моим взором?» На последних словах голос окреп. Похоже, еще одна традиционная формулировка, которой я пока не встречал. Для виду Анна несколько секунд подумала, зачем-то покосилась на скопу, которая наблюдала за ястребом. «Я признаю, что возможно он увидел меня случайно, но вот его язык, он слишком». Брови Натальи резво поползли вверх, и она вперилась взглядом во внучку. «Его язык?» Мгновение девушка молчала, непонимающе смотря на родственницу, а потом охнула. «Не в этом смысле, он слишком много говорит». Вот, судя по громкому шепоту, княжна всерьез опасалась, что нас кто-то услышит, и делала это абсолютно зря. С того момента, как она заняла свое место, наш столик окружал щит, не пропускающий наружу ни единого звука. Что интересно, создан он был не при помощи печати, да и всплеска энергии в каком-то из артефактов я не заметил. Методом исключения оставалось только невербальное управление силой, что делало светлейшую княгиню Волконскую еще более опасным противником. Все люди много говорят, нужно лишь научиться отвечать им так, чтобы они замолкали, и определять ситуации, которые могут на самом деле представлять опасность. Судя по лицу, княжна очень хотела возразить, но после короткого раздумья, благоразумно решила этого не делать. «У меня нет претензий к Василию Афееву». Еще и голову склонила в подобие неглубокого поклона. «Я же решил, что настало время вклиниться с другим моментом. Раз мы пришли к выводу, что я увидел прелести княжны абсолютно случайно, возможно, стоит простить и второго участника событий». Вот теперь Наталья Волконская позволила себе слегка нахмуриться. «Насколько я знаю, там ситуация немного отличается. Он действовал злонамеренно. Скорее, таким образом орудовал Сандал, который прямо сейчас поедал клубнику на кухне, опустошая одну из подготовленных для гостей вазочек. Но княгине этого, само собой, не скажешь. Не думаю, что он хотел увидеть именно Анну. Более того, скорее всего, он не знал, что княжна на тот момент находится в душевой вместе с остальными девушками». Женщина едва заметно качнула головой. «Измайловым выставлена Вира, которую они должны оплатить. Я сделал вид, что задумался, и зашел с единственного козыря, который имелся в рукаве. Анна ведь собирается стать защитницей, «Верно», уголки губ княгини чуть дернулись, смертная поняла, к чему я клоню. «Сложно пропустить мимо ушей информацию о закрытии 5 пробоев около столицы. Собирается. Даже несколько раз посещала пробои. На самом деле, мне не очень хотелось делать то предложение, которое я собирался озвучить. Но что отличает обычного центуриона от консула? Правильно, наличие стратегии. Мне была нужна земля Измайловых, которая оставалась под Уральском. Михаил прислал мне карту собственников территории около гнезда, и если смотреть на нее, то к периметру было не подобраться. Свободными для прохода оставались только специально оборудованные входы для групп защитников. А вот пройтись вдоль укрепленной линии обороны самостоятельно было нельзя. Разве что в случае, если ты являлся владельцем какого-то участка, что по закону давало право прохода через земли соседей. К тому же, имение Афеевых находилось не так далеко от остатков владения Измайловых, что было дополнительным плюсом. И как ее успехи? Анна, которая пока не поняла, к чему я вообще завел речь о пробоях, нахмурилась. Аскопа смотрела на меня с откровенным любопытством. Сама княгиня неопределенно взмахнула рукой. До 10 класса она еще не добралась, если ты об этом. Браслет сейчас был на моей левой руке. Да и Аскопа щеголяла с таким же. Тот, что остался в комнате скандинавской девы, управляющей камнем, принадлежал медведю. Надо будет не забыть купить ему новый. Я показательно постучал пальцем по налитому темно-зеленым кусочку хрусталя. Один пробой и одна ночь. 10 класс. Хотите, чтобы ваша внучка тоже смогла всех удивить? Глаза княгини блеснули, и она немного наклонилась ко мне. Хочешь поделиться парой профессиональных секретов? Все же грамотно она ведет беседу. Будь на моем месте обычный парень 19 лет, уже давно бы растаял и поддался на одну из уловок. Даже сейчас, так выделила слово «профессиональных», что впору было собой гордиться. Правда, в моем случае, имелась определенная проблема, поводов для гордости и так было немало, куда более весомых, чем несколько зачищенных пробоев. Нет, лишь предлагаю взять ее с собой. Теперь на лице женщины появилось отчетливое вопросительное выражение. Куда именно? Рядом с Петербургом только 2 пробоя, и я боюсь, туда Анне будет отправляться слишком опасно. Откинувшись на стуле, я пожал плечами. Возможно, в скором времени я окажусь в других пробоях, за пределами столицы. Секунд 5 она раздумывала, а потом снова расплылась в улыбке. Мы можем заключить договор. По нему ты обязуешься обеспечить Анне 10 класс защитников в течение ближайшего месяца. Как только это произойдет, мы отзовем Виру к Измайловым, а на время, которое потребуется для выполнения условий, приостановим ее действие. На мгновение прервавшись, сразу добавила, но ее будут сопровождать, как минимум, 2 защитника из нашего рода, плюс охрана и прислуга. Если понадобится, Волконские готовы обеспечить и твое проживание. Княжна, ошарашенно смотрящая на свою бабушку, было открыла рот, но та метнула в нее тяжелый взгляд, и девушка сразу же передумала влезать в разговор. Я же отрицательно качнул головой. Все, что мне потребуется от вас, готовая к походу в пробой княжна. Со всем остальным я разберусь сам. Придется подождать, пока юная патрицианка достигнет 10 класса защитника. А еще обходиться без сандала, пока мы будем вместе. Но возможность подобраться вплотную к Уральскому гнезду того стоила. Из дома вывалилась группа ожесточенно спорящих любителей карточной игры, которые не могли определиться, кто и кого вызывает на дуэль первым. У каждого было свое мнение по поводу пропавших карт, а истинный виновник хрипло хохотал, наворачивая круги в воздухе. Наталья пообещала немедленно подготовить договор и устремилась предотвращать грядущую массовую драку. Вместе с ней ускользнула и хмурая Анна. «Мы же дождались, пока нам принесут составленный договор, с которым я быстро ознакомился и поставил свою подпись, заверив ее родовым перстнем. Отпечаток силы надежнее чернил. В случае необходимости, его легко сравнить с артефатом, которым оставлен оттиск, и быстро подтвердить оригинальность». Дальше последовало полчаса тоскливого ожидания. Уходить сразу было бы невежливо, знакомиться со мной больше никто не спешил, а навязываться сам я не хотел. Так что пришлось сидеть за столом, пить кофе, да следить, чтобы сандал не натворил чего-то из рук вон выходящего. В конце концов, те 30 минут, которые я сам выделил на светское ожидание, истекли, и я вызвал машину. А еще через полчаса мы со Скопой уже стояли на пороге дома, где жили мои последовательницы. Дождавшись, пока Лера откроет дверь, Я шагнул в прихожую и сразу же повернулся к девушке. «Ты умеешь водить машину?» Глава 18. Скопа осталась в доме с остальными послушницами. А Леру я взял с собой. Сегодня девушка выступала в качестве шофера. Да, в случае, если дело дойдет до боя, толку от нее будет немного. Но она одна из моей паствы, от нее можно было ничего не скрывать. Вопрос с транспортом решился просто. Доехали до района, где раньше жили девушки, и отыскали там паркующуюся машину с водителем внутри. После чего Сандал изящно перевел его в бессознательное состояние, ударив по затылку камнем. Как я предполагал, под одеждой имелся пистолет, а на запястье татуировка крохотного гарпуна, знак принадлежности к бойцам ныне почившего китобоя. По словам Леры, в такое время суток по этим улицам рисковали ездить только они. За время, пока добирались до выезда из города, я еще несколько раз прогнал в голове план действий, и все никак не мог выкинуть из головы перстень Натальи Волконской, откуда в ее родовом артефакте отпечаток силы Дианы. Насколько древней является эта вещь, как оказалось у восточных варваров? Вопросы бурлили в голове, появляясь один за другим, в отличие от ответов, которых у меня не имелось. Единственное, в чем я был полностью уверен, передо мной еще один след, оставшийся от сгинувших братьев и сестер, вернее, сразу два. Великий князь тоже щеголял с артефактом, внутри которого была древняя сила. Только если в случае с Волконской, я сразу распознал отпечаток мощи Дианы, то родовой перстень императорского отпрыска был напитан силой кого-то незнакомого. Возможно, кто-то из божеств этих варваров, я не так часто с ними общался, чтобы сходу определить, чья это была мощь. Мне был нужен хранитель, хотя бы глянуть на него издалека и оценить. Но с этим имелась небольшая проблема. В купленных книгах красочно расписывались усилия хранителей по защите человечества от пробоев, но умалчивался самый главный факт. Кроме нескольких публичных фигур и немногочисленных хранителей, работавших в поле, все остальные скрывали свои личности. Отсюда вытекал логичный вопрос, не могла ли Наталья сама быть хранительницей, и если да, то на какие мысли ее мог навести наш разговор. От размышления оторвал голос Леры, которая, к моему удивлению, задала совсем не тот вопрос, которого я ждал. А кто та девушка? Она ведь не одна из нас, женщины. Все в мире течет и меняется, но любопытство и многогранная ревность всегда остаются константами. Со вчерашнего дня она на моей службе, вместе с тремя другими одаренными. Завтра вы познакомитесь с остальными. Послушница озадаченно покосилась на меня, и машина вильнула в сторону. Завтра они все к нам приедут. Я отдал Сандалу команду еще раз проверить факт отсутствия за нами слежки и посмотрел на смертную. Вы приедете к ним, вернее, ко мне, в новый дом около столицы. Та с легким интересом покосилась на меня. И дальше будем там жить, вместе с тобой, упорная, не оставляет попыток. Постельные отношения между божеством и его жрицами не возбранялись, скорее наоборот. Но мой конкретный случай немного выходил за рамки предыдущего опыта. Хотя бы по той причине, что послушниц у меня всего ничего, да и упорхнуть на Парнас, если что, не выйдет. Какая-то часть, да, а кто-то покинет город вместе со мной. Интереса в ее глазах заметно прибавилось, но смертная все же удержалась от следующего вопроса. Умно. Тем более, я пока сам не определился, куда именно поеду. Пробои появлялись в самых разных местах и с различной интенсивностью. Грубо говоря, вся территория империи была разделена на четыре цветовые зоны. Зеленая – та, где за последние 10 лет не было зафиксировано ни одного пробоя. Желтая – земля, где за последний год случилось не более 20 пробоев. Синяя – от 20 до 100 пробоев за год. Красная – гнезда, либо участок территории, где за последний год было свыше сотни пробоев. В идеале, мне нужна была именно последняя, красная зона, где постоянно открывались новые пробои. Там наверняка творилась неразбериха, а офицеры пятого отделения чувствовали себя, как живущие на вулкане тролли, что означало, скрываться от чужих взглядов мне будет гораздо проще, да и хранители там тоже могут оказаться. Ситуация, которая близка к идеальной. Вот только, если не считать гнезд, то красная зона в империи пока была всего одна, та самая, в Амурской области. Слишком далеко и долго добираться. У смертных, конечно, были самолеты, громадные стальные птицы, что летали с пассажирами внутри. Но даже при помощи чего-то подобного, лететь придется с несколькими пересадками, ожидая рейсов. Конечно, можно было купить себе свой, но эта мысль погасла сразу же, как только я увидел стоимость и описание бюрократических процедур, которые требовались для его допуска к полетам. Еще в качестве воздушного транспорта использовались геликоптеры, но эти летали совсем на короткие расстояния. Третьим вариантом были дирижабли, максимум комфорта и минимум скорости, за счет чего они постепенно становились все менее популярными. Сейчас бы пригодились мои старые сандалии, которые могли бы домчать до нужной точки за считанные минуты, или настоящий дракон, что смог бы обогнать любую технику смертных. Интересно, а откуда у Волконских картина с драконом, от чего отталкивался художник, когда ее рисовал? Я потянулся к Дарфану, чтобы отправить запрос в справочную систему, но тут слева снова заговорила Лера. «Скажешь, куда мы едем? Мне нужно к чему-то готовиться». Судя по сосредоточенному лицу и тому, что Лера прихватила оружие, она и правда предполагала возможность личного участия в грядущих событиях. Пришлось немного разочаровать девушку. «Твоей задачей будет оставаться в машине и ждать, а перед этим довести меня до нужной точки». Та недовольно нахмурилась, видимо, роль терпеливо ждущего водителя ей пришлась не слишком по душе. Поэтому, после секундного раздумья, я добавил: «Там будет укрепленное здание, в котором находится нужный мне предмет, то, что сможет увеличить мою силу». Девушка молчала, ведя машину дальше по дороге. Зато отозвался Сандал, уверенно доложивший, что слежки точно нет. «Мы сбросили всех наблюдателей еще в городских кварталах, несколько раз меняли такси, пока Ястреб организовывал диверсии с транспортом преследователей. Но я предпочел убедиться, слишком уж важное дело сейчас предстояло провернуть. А разве твоя сила не зависит от числа тех, кто верит? Интересно, она сама пришла к таким выводам или это теория, которую они обсуждали в промежутках между принесением людей в жертву?» «Обычно, да. Но сейчас ситуация выходит далеко за рамки нормальности. На самом деле, здесь я практически полностью зависел от тех крох божественной силы, что получал после убийства пробойных тварей. Без постоянной подпитки такого рода, осколок искры будет медленно угасать, пока вовсе не прекратит работать. Последователи давали настолько микроскопическую порцию энергии, что ее пока можно было не учитывать. К тому же всерьез в то, что я живое божество, верила лишь Лера. Она видела все своими глазами и никаких сомнений у девушки не оставалось. А вот у всех остальных они имелись. Да их было всего ничего. Для того, чтобы подпитываться энергией последователей и удерживать хотя бы текущую планку возможностей, мне нужны тысячи людей. Тех, кто будет искренне просить о помощи, приносить дары и следовать ритуалам. То есть мне просто довести тебя и потом ждать? Я с интересом посмотрел на нее, и жрица немного смутилась. Просто я думала, что буду делать что-то, ну, более интересное. В голове сразу же прозвучала мысль Сандала. Ястреб предложил после того, как все закончится, прихватить скопу и съездить к особняку Волконских, чтобы забрать картину. Мол, это точно будет интересно. Уловив мою реакцию, которая была вполне однозначной, спутник заявил, что мы больше не гости и значит дом доступен для кражи. А Наталья Волконская может и не понять, куда исчезла картина. Впрочем, стоило мне прогнать в голове воспоминания с приема, как он быстро замолчал, зато принялся забрасывать меня другими идеями. Например, о том, что стоит обчистить ту сокровищницу, откуда он достал золото, и предложить княгине поменяться. Или совершить налет на пару особняков Голицыных, чтобы заплатить за картину наличностью. Слушая его, достал из кармана завернутые в бумагу постилки и на всякий случай пересчитал. Здесь были только красные и одна имеющаяся у меня зеленая. Плюс в небольшой сумке, которую я прихватил с собой, имелось около сотни синих. Должно хватить. На этот раз, с имперского тракта мы съехали гораздо раньше. Выключив фары, свернули на земляную дорогу, которую смертные называли грунтовой, и по ней подобрались к противоположной стороне гряды невысоких холмов, которые окружали здание лечебницы. Я опасался, что ночью здесь могут оказаться посты охраны, но Сандал никого не обнаружил. Видимо, руководство решило, что выставленной защиты будет достаточно. Возможности их артефактной системы действительно впечатляли. Множество центров сосредоточения силы, которые обеспечивали защиту практически от всего, включая призрачных созданий вроде Сандала, что, к слову, наталкивало на мысль о существовании иных сущностей подобного рода. Обиженный ястреб передал мысль, что он один такой на весь этот мир. А я поудобнее уселся на холодную землю и положил рядом расстегнутую сумку. Достав оттуда одну синюю постилку, взрезал ее и прижал к кусочку хрусталя. План, по которому я собирался действовать, был прост. В здании имелась целая сеть артефактов, из-за которых Сандал не мог попасть внутрь. Они были неплохо отлажены, хорошо взаимодействовали друг с другом и образовывали защитный контур, что окружал постройку со всех сторон, включая и фундамент. Оттуда тоже было не подобраться. Но если от физического вторжения лечебница была защищена многочисленными дублирующими системами, то моему спутнику мешал только один набор артефактов, которые я смог легко обнаружить на общем фоне. Они мерцали каждый раз, когда ястреб врезался в невидимый обычному глазу щит. Компоненты этой оборонительной схемы тоже были расположены максимально эффективно и сбалансированно, скорее всего встроены в структуру самого здания, либо добавлены позже и каким-то образом закреплены на своих местах. В любом случае, именно этот идеальный баланс и был их уязвимостью. Неизвестный артефактор, что занимался организацией защиты, справился со своей задачей на отлично, но при этом, видимо, был ограничен в ресурсах. Почему я так решил? Потому что эффективность защиты напрямую зависела от того самого идеального баланса. Стоило немного его нарушить, как мощность щита должна была просесть. А если изменить положение весомой части компонентов системы, то скорее всего защита вовсе пропадет. Как это сделать, если пробраться внутрь здания полностью невозможно? На самом деле очень просто: ударить по тому, на чем стоит фундамент. Убрав обратно в сумку сухую оболочку постилки, сразу же вскрыл вторую и, приложив ее к браслету, отдал приказ Сандалу. Как быстро выяснилось, 2 центнера веса, которые теперь мог поднимать ястреб, это не такой уж солидный объем. Да, после изъятия в почве появлялось пустое пространство, а когда спутник перебрасывал землю в другом месте, там происходило что-то вроде локального взрыва. Но быстро стало понятно, что несколькими подобными рейдами не обойтись. Для того, чтобы воздействие сказалось на здании, требовалось переместить десятки тонн земли. Поэтому я одну за другой вскрывал постилки, а ястреб носился из стороны в стороны, постепенно создавая в грунте настоящую подземную пещеру. В какой-то момент пришлось пустить в дело одну из красных концентраций мощи, что содержалось в синих, уже не хватало. Потом в ход пошла еще одна, третья. Божественный спутник жадно впитывал поток силы, который на него выливался, а я сосредоточился на механическом процессе вскрытия постилок и контроле самого себя. Использовать большое количество подобных концентратов энергии одаренным строго не рекомендовалось. Последствия могли быть самыми разными, от временного недомогания до полного разрушения ядер и гибели. В моем случае выручал осколок искры, при помощи которого вышло остановить разбалансировку ядер и укрепить стенки пропускных каналов. Мгновение, когда моя тактика начала давать плоды, я пропустил. Поднял глаза только после того, как услышал громкий треск, звук которого заполнил всю округу. Левая боковая стена лечебницы, под которой проходила выемка породы, не просто осела вниз, по ней прошла длинная трещина, а потом содрогнулось и все здание в целом. Думаю, не будь вкладки такого количества артефактов, постройка и вовсе развалилась бы на части. Да, защитные системы должны были помочь в случае внешнего вторжения, но они в том числе укрепляли структуру каменной кладки, чтобы позволить ей выдержать интенсивное внешнее воздействие. Поэтому, хоть здание просело и пошло трещинами, а несколько десятков окон попросту лопнули, но в целом оно выстояло. Основная задача при этом была выполнена. Левое крыло больше не было прикрыто защитой, которая сдерживала Сандала. Ястреб немедленно устремился вперед, а я вскрыл еще одну красную постилку. Вот сейчас и посмотрим, что это за место такое. Ворвавшийся внутрь спутник сразу же начал передавать картинку. Бегущие по коридорам люди в белой форме, чьи пальцы были унизаны артефактами. Вылетающие двери, крики, мерцающий свет. В первые секунды я не понимал, что у них происходит, но быстро осознал, что это и правда было нечто напоминающее заведение для безумцев, или необычную тюрьму. Как бы там ни было, сейчас их гости получили шанс проявить свое недовольство, чем многие из них активно пользовались. Сандал было свернул в помещение, которое напоминало кабинет одного из руководителей, но я сразу же погнал его дальше. Само собой, мне тоже было интересно, что это за место и чему они тут занимались с одаренными. Но первоочередной задачей было найти осколок искры. Все остальное не так важно. Хотя, вон та смертная со змеиными глазами, что прямо сейчас душила мужчину в белой форме, выглядела весьма странно. Мало того, что внешний вид был диковинным, так на ней еще и не сработала сила. Работник лечебницы на моих глазах ударил мощной печатью, но женщина ее проигнорировала. Правда, и сама силу использовать не стала. Вместо этого набросилась на противника и, сбив с ног, вцепилась в глотку. На момент я даже придержал ястреба. Слишком интересной показалась ее внутренняя структура. Как будто все ядра перемололи в тонкую пыль и равномерно распределили по телу. Причина ее злости тоже была понятна. Спина женщины была похожа на застывшую пенку растаявшего мороженого. Ее настолько часто и сильно молотили плетьми, что поверхность тела превратилась в перепаханное месиво. И если это еще можно было списать на неудачные последствия какого-то эксперимента, то вот то, что они сделали с ее грудью, однозначно являлось издевательством. Сандал снова помчался вперед, выплеск силы по правую сторону. Ухнувшие взрывы этажом выше, с потолка обильно посыпалась каменная крошка. Протяжный вой, где искра? Почему я до сих пор ее не чувствую? Загнав ястреба внутрь каменной кладки, попытался сконцентрироваться. В прошлый раз я ощутил ее после того, как тело впитало приличный объем божественной мощи из убитых пробойных тварей. Но повторить этот фокус сейчас точно не выйдет. Правда, и расстояние до осколка намного ближе. Да и в прошлый раз он пропал из виду, когда я оказался рядом. Тогда я подумал, что дело в защите здания, но, видимо, корень проблемы таился в чем-то еще. Значит, сейчас требовалось каким-то образом заставить отозваться часть моей божественной сердцевины, или подсветить ее. Еще пара секунд размышления, и сандал молнией устремился к одному из ближайших артефактов во внешней стене. Для того, чтобы пробить его оболочку, потребовалось пустить в дело целую постилку, добавив к ней толику божественной мощи. Иначе ничего бы не вышло. Но в итоге все получилось. Яркая вспышка, разлетающиеся в стороны камни, поползшие по стене глубокие трещины, а еще выплеск силы, который пронизал все здание, резонируя с другими артефактами. Есть, я нашел ее, глава 19. Ястреб с радостным клекотом рванул к цели, я вскрыл очередную постилку. Несмотря на все меры предосторожности, во рту пересохло, а тело чуть потряхивало. Ему пришлось пропустить через себя слишком много энергии, что сказывалось на состоянии смертной плоти. Я влил в спутника новую порцию силы, а сам он притормозил в комнате, где должен был находиться осколок искры. Прямо сейчас я его не чувствовал, но блик зафиксировал максимально четко. Часть моей сердцевины должна быть здесь. Несколько шкафов, наполненных аппаратурой, артефактами и медицинскими инструментами. Ложе с привязанным к ней человеком. Тело плотно прижимали широкие кожаные ремни, покрытые многочисленными бляшками металла, и это не было украшением. Металл лучше всего впитывал силу, потому часто использовался для создания разнообразных артефактов, в том числе и тех, что должны были удерживать пленника. Сандал задумчиво кликотнул, а вытянувшийся на ложе старик дернул головой в его сторону. Что у него внутри, я рассмотреть не мог. То ли мешали артефакты, то ли он был слишком силен, чтобы ястреб мог просканировать его самостоятельно. Но других вариантов не было. Часть моей искры должна была находиться внутри его тела. Либо я глобально ошибся, и она вообще в другом месте. Я озвучил сандалу новые инструкции, и тот опустился на корпус смертного, после чего когтями разорвал ремешок кляпа, освобождая его рот. Потянулся было и к тому ремню, что перехлестывал лоб, но я остановил спутника. Еще не время. Пациент прочистил горло и яростно прохрипел: «Кто здесь? Что происходит?» В Шуйских, наконец, проснулась гордость. Мои родичи пошли на штурм, в глазах горела надежда, а я пытался прикинуть, каким образом передать ему послание. Самый простой вариант – начертить надпись на стене, но это долго. К тому же оставит после себя отчетливый след. Поэтому ястреб просто переместился за голову смертного и, частично материализовавшись, проскрипел: «Сила, внутрь рри тебя, отдай». Сразу же отлетел в сторону, чтобы видеть лицо пациента, а тот бешено завращал глазами, став похожим на циклопа, который только что получил второе око и хочет проверить, как все работает. Кто ты, и откуда взялся настолько чистый сгусток древней мощи? Я пытался его использовать, но он чуть не убил меня. На больного безумца этот старик не походил, скорее напоминал Патриция, который выбрал не ту сторону в каком-то деле и оказался заперт внутри четырех стен. «Веррерни, и получи свободу». Сандал снова оказался за его головой, а смертный хрипло засмеялся. «Как быстро меняется жизнь. Только недавно я был готов облагодетельствовать человечество и дать ему новый шанс, а теперь мне предлагают помощь неизвестной, что даже не показывает лица». Вот теперь он был немного похожий на психопата. Да и фраза про смертных мне не понравилась. Мания величия была одна из самых распространенных проблем у талантливых людей. Вполне вероятно, сейчас я наблюдал именно ее. Я уже набросал ответ в своей голове, но тут старик снова захрипел. «Согласен. Не знаю, как ты собираешься его забрать, и даже не хочу думать, почему слышу твой голос. Но последнего собеседника внутри своей головы я сожрал еще лет 10 назад, или 12. Кем бы ты ни был, но ты точно пришел извне. Все-таки безумец. Хотя, на фоне того, что смертный согласился добровольно отдать осколок искры, это было мелочью. Само собой, я мог просто вскрыть его и забрать свое силой. Но судя по тому, что Сандал не способен даже рассмотреть его ядра, старик был силен. Для того, чтобы пробить его защиту, потребуется использовать мою божественную мощь. Причем в объеме, который абсолютно точно оставит здесь след. Секундой в воздухе ярко полыхнул кусочек божественной сердцевины. Я с колоссальным трудом удержался от искушения немедленно забрать его. Вместо этого ястреб сделал молниеносный рывок вперед и за считанные мгновения рассек все фиксирующие ремни. И только после этого я бросил его к искре. Это было рискованно, но я не видел другого способа быстро извлечь ее оттуда. На мои попытки дотянуться, она реагировала слишком слабо. Требовался прямой контакт, а единственной возможностью его обеспечить оказался ястреб. Стоило ему коснуться части моей божественной сердцевины, как та потащила спутника назад, в буквальном смысле слова, а по дороге зацепила все, что только могла, начиная с артефактов и заканчивая одаренными, которые попали под ее удар. Подготовиться к моменту контакта толком не вышло, все произошло слишком быстро. Вот ястреб соприкоснулся с частицей искры, а вот она уже появилась перед моими глазами. Как только оба осколка оказались внутри тела, они немедленно устремились один к другому. В следующее мгновение меня захлестнули два противоположных чувства: с одной стороны дикая боль, что терзала каждую клетку смертной плоти, а с другой – эйфория разума, который был пронизан ощущением божественной мощи. На момент окружающий мир попросту перестал существовать. Я не видел ничего, кроме белой пелены, которая скрывала все остальное, как будто находился в центре извержения. А когда эта сверкающая стена пропала, внезапно оказалось, что я лежу на сырой земле. Первая попытка встать оказалась неудачной. Смертное тело, пусть и напитанное энергией пробоев, отреагировало на слияние двух осколков предсказуемым образом. Меня изрядно потряхивало, мышцы практически не слушались, а малейшее движение вызывало изрядную боль. Использовать божественную мощь не имело никакого смысла. Она и стала первопричиной подобного состояния смертной оболочки. Поэтому оставалось только ждать. Наверху озабоченно кликотнул Сандал, уже который раз кряду пытающийся передать мне какую-то мысль. Я сосредоточился, пытаясь разобраться, что такого хочет сказать ястреб, а потом озадаченно моргнул, скосив глаза чуть в сторону. «Это же камень, да? Тогда почему он сам по себе прокатился по земле?» И вот снова, сделав усилие, изменил положение головы и заметил еще одну интересную вещь. К небольшому булыжнику тянулась нить от моего тела. Еще раз моргнул, но нить не пропала. Может, Локки здесь все-таки выжил? Уж больно все это напоминает его манеру шутить. Сандал, который разочаровался в идее мысленно достучаться до меня, опустился рядом на землю. «Ирэрэ разорвать, бракованный». Ястреб с яростью ударил по булыжнику когтями, но тот внезапно врос в почву, уйдя на глубину пары десятков сантиметров. Так что удар не достиг своей цели. А я немного пришел в себя и наконец понял, что произошло. Слияние осколков обеспечило настолько мощный фон, что он зацепил этот крохотный кусок породы, превратив его в божественного спутника. Я еще раз повторил про себя последнюю фразу и, скрипя зубами от боли, уселся на земле. «Локки, если ты правда жив, то покажись уже. В этом мире ведь явно не все в порядке, а вдвоем справиться будет легче». Несколько мгновений подождав, разочарованно вздохнул, бросил взгляд в сторону здания лечебницы, откуда ощутимо тянуло силой, внутри шла беспорядочная свалка, в которой смертные применяли весь свой арсенал. Работа некогда сбалансированных защитных систем была нарушена еще во время частичного обрушения здания, а после того, как через него промчалась частица моей искры, они и вовсе пришли в негодность. Какой-то мужчина уже пытался преодолеть решетчатый забор, раз за разом пытался справиться с артефактом, что не подпускал его ближе, пока у него ничего не выходило, но неизвестный упорно повторял свои попытки. Я же перевел взгляд на камень, что сейчас снова показался на поверхности. Вот теперь перешел в призрачное состояние, вернулся обратно. Интересно, ты кто такой? Снова чья-то душа, Сандал, что до этого со смешанными чувствами рассматривал своего собрата, возмущенно отвернулся. А от камня донеслось недоуменное: что? Стоп, не могла же моя сила взять и оживить простой кусок породы, еще и влив в него кроху разума, превратить из мертвого в живое? Это процесс несложный, но вот создание души с полного нуля – задача намного более трудоемкая, требующая полной самоотдачи и выкладки. Даже пожелая я справиться с таким, не смог бы. Двух осколков искры слишком мало. Еще раз глянул в сторону лечебницы, из которой постепенно показывалось все больше запертых там одаренных. Какая-то женщина, вместо того, чтобы пытаться пробиться через ограду силой, просто перемахнула ее и уже бежала прочь. А вон и тот старик, внутри которого была моя искра, на полном ходу врезался в прутья и, проломив их, помчался дальше. На самом деле он тоже был странным. В момент, когда частица моей божественной сущности покидала его тело, я смог рассмотреть происходящее внутри. Там не было ни одного ядра, только странные плотные нити, которые напоминали то ли морские водоросли, то ли струны музыкального инструмента, да и энергетический каркас выглядел совсем иначе. Впрочем, тогда мне было не до загадки странного устройства его тела, как, собственно, и сейчас. Самому было пора убираться отсюда. Убрал остатки красных постилок в карман, в другой засунул новоиспеченного божественного спутника, строго приказав ему не принимать призрачное состояние и не пробовать сбежать. Потом подхватил сумку с синими постилками и осторожно поднялся на ноги. Посмотрел на Сандала. «Возвращаемся». Тот сделал круг над моей головой и проскрипел: «Интерересно, внутрь-эри». Отчасти он был прав, мне тоже было бы любопытно посмотреть на документы, что наверняка имелись внутри лечебницы, и узнать, что именно тут происходило. Но сейчас смертную оболочку все еще трясло от мощного выплеска божественной силы, а сами осколки искры находились в процессе объединения. Боюсь, если придется схлестнуться с парой варварских одаренных в ранге мастера, победа дастся слишком тяжелой ценой. Если у меня вообще получится их одолеть в нынешнем состоянии, когда любое масштабное использование божественной силы могло разнести в клочья оболочку сердцевины и лишить меня всего. Поэтому я мысленно повторил свой приказ о возвращении и, подавая пример, зашагал вперед. Совсем скоро я уже забрался на переднее сиденье автомобиля, а Лера, которая предусмотрительно развернула машину в сторону тракта, сразу же тронула ее с места. Несколько раз с интересом покосилась на меня, и когда мы выбрались на асфальт, все-таки не выдержала. «Как там все прошло? Успешно?» Я усмехнулся. «Вполне. Но если кто-то станет задавать тебе вопросы, нас тут не было, а ты ничего не знаешь ни об этом месте, ни о дороге к нему. Использовать свою божественную мощь я сейчас толком не мог, но этого и не требовалось. На душе жрицы стояла печать, которая прямо сейчас тянула из меня немного силы, становясь более сильной. А еще ее подпитывала вера самой девушки, которая сейчас горела особенно ярко.